Глава 12. «Ты напугала нас!» На грани слез выдыхает миссис Стивенс, сжимая ладошку Клэм. «Ты так сильно напугала нас!» Слезы все же прорываются и катятся по ее щекам. Я отвожу взгляд, чувствую себя лишним в этот исключительно семейный момент. Но уйти, не зная, что стало причиной обморока Клэм, выше моих сил. После того, как я поймал ее, занес в дом, чтобы привести в чувство. Я был чертовски растерян, не зная, не наврежу ли ей еще больше. Трясущимися руками смочил чистое полотенце и приложил к горячему лбу Клэм. Вдруг она перегрелась на солнце или пропустила прием лекарств. Не чувствуя ни в чем уверенности, я будто действовал в полной темноте. Через пару минут глаза Клэм с трудом открылись, и облегчение, которое я при этом почувствовал, было огромным. Шумный выдох вырвался из моих легких. Кажется, я не дышал все время, что она провела без сознания. Я быстро сменил плавательные шорты на джинсы и рубашку, настояв на том, чтобы отвезти Клэм в больницу. Она принялась упираться, но бледность ее лица и слабость пугала меня. Мне пришлось проявить твердость, и в итоге она сдалась. Я помог ей одеться и после привез в больницу, где Клэм тут же забрали на осмотр. А я тем временем позвонил Стивенсам. В тот момент меня мало заботило то, как все это будет выглядеть со стороны и что они могут подумать. «Господи, Клэм!» Мэри качает головой, силясь унять слезы, а Льюис молча протягивает ей бумажную салфетку. С тех пор, как они приехали, он в основном молчит, погрузившись в глубокую задумчивость. «Мам!» Клэм улыбается матери, но я не могу не заметить, как нелегко ей делать это сейчас. «Клэм, больно? Что вообще происходит? Она утверждает, что все в порядке, но это не так. Что-то ее мучает, и это рвет мне сердце. Чувство бессилия от того, что ничем не могу помочь ей, как горькая пилюля после дней, наполненных светом и радостью вместе с ней. Все будет нормально». Она храбро приподнимает подбородок и кивает. Уверена, это несерьезно. Даже сквозь улыбку, которую она так старается изображать, я вижу, Клэм и сама не верит своим словам. Догадывается ли она, что с ней? А может, она знала все это время, но молчала? От предположений у меня голова идет кругом. Неужели Клэм стала бы молчать, зная, что что-то не так? «Клэм, ты потеряла сознание. Это не происходит по пустякам». Судорожно вздыхает Мэри, а Льюис кладет руку ей на плечо, выражая свою поддержку. «Давай дождемся доктора Флина», — мягко предлагает Клэм, по-видимому, не желая вступать в споры. Мэри начинает беззлобно распекать Клэм, как и любая мать, в момент повышенного волнения за своего ребенка. Клэм закатывает глаза, но в основном молча принимает все сказанное Мэри. Я замечаю, как Льюис иногда поглядывает в мою сторону, и по его взгляду понимаю, он обо всем догадался. Только вот по непроницаемому выражению его лица не могу определить, как он к этому относится. «Что случилось?» Взволнованный, перепуганный Бен врывается в палату, без лишних предисловий, желая выяснить, что с Клэм. Хотел бы и я это знать. Мэри кратко посвящает Бена в курс дела, и, видя, что в данный момент сестре ничего не угрожает, тот немного успокаивается. «Ты опять не приняла лекарства, да?» Бен хмуро смотрит на Клэм, и та едва сдерживает раздражение. «Нет, не забыла. А ты когда-нибудь забудешь это и перестанешь постоянно меня упрекать? Если бы ты была более ответственная...» «Так, перестаньте, оба!» Голос Мэри звучит строго и авторитетно, заставляя Бена замолчать. «Сейчас не время и не место для ваших глупых споров. Бен фыркает, но оставляет эту тему и подходит ко мне. «Что там произошло? Ты был с Клэм, когда она потеряла сознание? Где это произошло?» Друг смотрит на меня в ожидании ответов, а я не знаю, что сказать. То есть, как это прозвучит, если я скажу ему правду? В любом случае, это будет паршиво. Ведь только сегодня утром я убеждал его, что его подозрения насчет нас с Клэм беспочвенны. Все, кроме Клэм, обращают свой взор на меня. И, черт возьми, сейчас я нервничаю так, как не нервничал даже перед своим первым полетом. Ладно, я должен сказать все как есть. Даже если Бен захочет меня убить, а Марта с Льюисом возненавидит. Я открываю рот, чтобы сделать самое большое признание в своей жизни. И в этот момент доктор Флинн входит в палату, привлекая к себе всеобщее внимание. «Итак, как чувствует себя наша дорогая Клементина?» Доктор — добродушный худощавый мужчина средних лет. Приветливо улыбается Клэм. «Доктор Флинн, только не полным именем!» Страдальческим голосом стонет Клэм. И это выходит так забавно, что я невольно улыбаюсь. Вы же знаете, как я его терпеть не могу. Очень зря. Красивое имя — Клэм. Доктор делает ударение на ее имени и подмигивает ей, уступая. Что скажете, доктор Флинн? Мэри с надеждой смотрит на того и сжимает руку Клэм. Только вот кому из них больше нужна поддержка? Доктор глубоко вздыхает, и его лицо становится совершенно серьезным. У Клэм гипогликемия. Уровень сахара упал до 2,8 миллимоль. Мы поставим тебе глюкозу и посмотрим, как дела дальше пойдут. «О, Господи!» Мэри прижимает руку к губам. Ее голос дрожит. «Она ведь принимает все лекарства. Не понимаю, как могло такое произойти?» Док разводит руками. Иногда и при соблюдении всех предписаний происходят такие случаи. Причины могут быть разные. Стресс, голод, непривычные физические нагрузки. Все в ожидании смотрят на Клэм. Но она молча качает головой. Думаю, я знаю, из-за чего она могла волноваться. Осложнившиеся отношения с Тимом, наши отношения, которые скрываем ото всех. Это не могло пройти бесследно при ее болезни. И упоминание о физических нагрузках не проходит мимо меня. Могло ли причиной обморока стать то, что прошлой ночью мы были слишком активными? Я чувствую, что налажал. Ты наверняка снова не приняла лекарства, но не признаешься, упрямо настаивает Бен. Господи, нельзя быть такой безответственной. Ты меня достал, не забывала я ничего. «Бен, прекрати!» — строго велит мистер Стивенс, и Бену ничего не остается сделать, как замолчать. «Нет-нет, причина не в этом», — качает головой доктор Флинн. «Анализы Клэм показали, что у нее гормональная недостаточность. Низкий уровень кортизола, скорее всего, и вызвал обморок». Доктор пускается в объяснение, используя медицинские термины. «А я не могу отделаться от мысли, что это моя вина». Позже приходит медсестра взять еще какие-то анализы, и нас всех выставляют из палаты. Док убеждает нас отправиться домой, потому что Клэм требуется отдых, а завтра ее могут выписать. Мэри с Льюисом уезжают, пожелав нам спокойной ночи. Мы с Беном остаемся на парковке одни. Мне необходимо во всем признаться ему. Дальше тянуть некуда. К тому же, по напряженному молчанию Бена, я чувствую, он и так догадался. «Какого хрена, приятель?» Срывается Бен, угрожающе наступая на меня. «Моя сестра? Ты и моя сестра?» «Бен, это не...» Его кулак врезается в мою челюсть. Острая вспышка боли взрывается в месте удара, горячей волной разливаясь до самой макушки. Меня отбрасывает назад, но хотя и с трудом, мне удается удержаться на ногах. Твою мать, а у него приличный удар справа. «Как ты мог?» — орёт Бен в ярости. «Это же Клэм, а не какая-то девка на ночь. Она тебе не способ отвлечения для несчастного вдовца». Он вновь пытается ударить меня, но я пригибаюсь, обхватив его за пояс, и мы падаем на асфальт. Я не делаю попыток напасть на Бена и намеренно причинить ему боль. Он имеет полное право выйти из себя. Мы боремся, катаясь по ночной парковке, и я стараюсь удержать свое лицо вне досягаемости кулаков Бена. «Ты поступил, как последний говнюк!» — пыхтит Бен, изрядно вымотанный нашей борьбой. «Я знаю!» — мое дыхание тоже сбито. «Но она не просто замена!» Я удачно уворачиваюсь от кулака друга, хотя сил на сопротивление остается все меньше. «Я люблю ее!» Слова производят оглушающий эффект. Мы с Беном замираем. Проходит секунд 30, прежде чем он моргает и скатывается с меня. «Любишь?» — сипит Бен, тяжело дыша. «Люблю». Я принимаю положение сидя, пытаясь отдышаться. «Черт!» Бен запускает руку в спутанные светлые волосы и хмыкает. Мы смотрим друг на друга, а уже через несколько секунд смеемся так, что валимся на спины. Благо асфальт теплый. Проходит несколько минут, когда мы успокаиваемся и лежа в тишине смотрим в ночное небо. «Она больна, друг», — тихо произносит Бен, и каждое его слово пропитано болью за Клэм. «Знаю, приятель». Сглатывая ком в горле, отзываюсь я. Нам не нужно лишних слов, чтобы понять, как паршиво каждому из нас от того, что человек, которого мы оба любим, страдает. Это объединяет нас, связывает крепче долгих лет дружбы. Порой разделенная боль делает нас ближе друг к другу, сильнее любой радости. «О боже!» — Клэм подносит ладошки к лицу, распахнув от изумления глаза, когда на следующий день я вхожу в ее комнату. Немного повздорили с Беном. Неловко улыбаюсь я. Но уже все хорошо. Спешу заверить, чтобы она еще больше не расстроилась. Здорово он меня вчера приложил. На моей левой щеке огромный кровоподтек и челюсть все еще немного онемевшая. «Мне жаль». Клэм сочувствующе морщится, протягивая ко мне руки. Я подхожу ближе и опускаюсь на постель рядом с ней. Ее вид беспокоит меня. Она слишком бледная, с темными кругами вокруг глаз. Стараюсь не показывать, но трудно скрыть тревогу во взгляде за нее. «Ладно, я заслужил», — смиренно признаюсь я. Потом тянусь к ней и нежно глажу по лицу. «Ты как?» Вопросы подобного рода могут раздражать, знаю по себе. Когда после смерти Дженнифер ко мне подходили люди и спрашивали, как я, мне хотелось послать их, ответить, что все херово и не может быть иначе. Потому что угадайте, что? Правильно, моя жена покончила с собой, так что да, могло быть и лучше. Но теперь понимаю, что просто не можешь не спросить это у небезразличного тебе человека. И мы ожидаем услышать «все не так плохо», даже если это не так на самом деле. Иногда нам просто необходимо слышать подобные слова, чтобы иметь надежду. «Все будет нормально». Клэм старается улыбаться, но у нее не очень хорошо получается. «Знаешь, если хочешь выругаться или поплакать, я не буду тебя судить», заверяю я. «Потому что это отстой, Клэм. Я держу ее пальчики в своих руках. Они такие холодные и тонкие. В действительности это мне хочется ругаться и кричать. Потому что я не понимаю, почему это дерьмо происходит с ней». «Да, отстой», — соглашается Клэм. «Но это моя жизнь, и другой у меня не будет, да? Она поводит плечами, и этот жест такой простой, бесхитростный, и от чего-то я чувствую щемление в груди. Клэм храбрая, она принимает удары судьбы с мужеством, и я не знаю, как ей это удается, но она достойна восхищения. В этой ранимой, на вид слабой девушке больше духовной силы, чем во всех тех, кого я когда-либо встречал. Поэтому я должна сделать все, чтобы, несмотря на свой недуг, прожить ее нормально и, по возможности, полноценно. Продолжает Клэм, широко и открыто улыбаясь мне. И на этот раз я ей верю. Доктор Флинн сказал, что при соответствующем лечении и соблюдении всех его предписаний у меня на это все шансы. Тогда ты будешь выполнять все его указания. Строго ворчу я, целуя ее в мягкие губы. «Знаю, знаю, не маленькая», — супится Клэм. Я ухмыляюсь и качаю головой. «Она такая забавная?» «Мне надо пойти и поговорить с твоими родителями», — произношу чуть позже, когда мы лежим на ее кровати. Клэм под одеялом, а я поверх покрывала. «Они ожидают этого». «Что ты скажешь им?» Клэм поднимает голову с моей груди, с беспокойством хмурясь. «Правду, что мои чувства к тебе серьезны, и я не стану делать ничего, что может ранить тебя. Мой голос садится. Я хочу заботиться о тебе. Хочу, чтобы ты была рядом. Всегда». Говорю это и прислушиваюсь к внутреннему голосу. Наверное, мои сомнения окончательно исчезли в тот момент, когда я подхватил падавшую Клэм на руки. Страх за нее разрушил всю неуверенность из-за нашего будущего. У нас все получится, пока мы хотим этого. Все возможно, пока мы оба живы. Лишь смерть не оставляет шанса. Жизнь же дает их сполна. Я мог в этом убедиться. Ты сейчас правду говоришь? Ее голос начинает дрожать, а на глаза наворачиваются слезы. Вместо ответа я притягиваю ее к себе и, крепко обнимая, целую в висок. Так бы и держал ее вечность. Упустить Клэм будет самой огромной ошибкой в жизни. Клэм еще очень слаба, и поэтому скоро ее начинает клонить в сон. Я держу ее в своих руках до тех пор, пока до меня не доносится ее тихое, размеренное дыхание. Тогда я поднимаюсь и, ступая бесшумно, выхожу из комнаты. Мэри и Льюиса застаю на кухне, где они о чем-то негромко переговариваются. При моем появлении оба замолкают, в ожидании глядя на меня. Они в курсе, что между нами что-то происходит, но не знают подробностей. Льюис, Мэри. Я прочищаю горло, обращаясь к ним. «Мне надо с вами поговорить».